Глава третья. Пашия. Если скалолазание — искусство прохождения стен, то альпинизм, к тому же еще, а может прежде всего, искусство человеческого поведения. Владимир Николаевич Шатаев. На улице уже глубокая ночь, но наша связка справилась до темноты. Остальные ребята все еще висели на скалах, и повезло тем, кто взял с собой фонарики. «Миша, а как ты зачет поставишь?» Мне очень было важно понять, какие критерии. «Не свалилась со скалы, значит, зачет». «Ух, ничего себе! Вот это да!» И что я переживала? Думала, у кого добирать всю информацию, которая не отложилась в черепушке. Можно было со спокойной душой спускаться и в ус не дуть. Корделеты еще эти били все время по коленкам. «Зачем мне три штуки? Вообще ни один не пригодился». Жумарить мы не полезли. Слишком темно. Прохождение узла мы пока не изучали, но у нас еще два учебных модуля впереди, так что разберемся. Когда все студенты спустились со скалы, мы дружно встали в круг. Вы все очень выросли за эти два месяца. Складывалось ощущение, что мы прощаемся навсегда, а не до следующего модуля. Читайте книги, повторяйте узлы. В общем, продолжайте учиться и обогащать свои знания. Еще несколько приятных слов, и спич был окончен. Мы сели по машинам и увидели, что у Коли колесо спустило, но сам он не заметил. В какой-то момент мне вспомнился эпизод со спущенным колесом, точно такой же, два месяца назад на Ермаке. Заколдованное место. «Коля, у тебя колесо спустило!» Марат вышел из машины. «Есть насос?» Сразу мужской разговор. Девочки бы, наверное, сначала попрыгали вокруг машины, поохали, а потом уже стали думать, что делать. «Да, вроде был где-то», — ответил Коля и пошел к багажнику. От нашей помощи отказался. Сказал, что справится сам. «Ну, хорошо. Насильно не будем помогать». Мы уехали и не виделись с нашим составом до февраля. Здорово, что было ранчо, куда мы продолжали ходить. У меня была еще задача победить страх перед ледовыми инструментами. И, как вы, наверное, догадываетесь, помог мне в этом муж, который мягко подталкивал и направлял. «Давай, солнышко, у тебя все получится». Так что два месяца пролетели незаметно. Мы не выпали из альпинистской среды. Виделись с Колей, иногда и Серега приходил. Общались с ребятами с других выпусков. А потом пришло время и сосульку заливать. Не подумайте, это не та сосулька, которая свисает с крыши, да и не похожа на нее вовсе. Просто мы ее так называли. На самом деле, это стена изо льда и снега, по которой можно лазить с ледовыми инструментами. Визуально она выглядит не так роскошно, как сосульки, но зато настоящий лед, да еще и рядом с домом. Это преимущество. Ром, виски, баня, кошки. Пока ехали в ночи, мои глаза слипались. Время приближалось к 11, биологические часы требовали сна. Веки тяжелели, и я периодически клевала носом. Но эта сонливость началась спустя 2 часа с момента, как мы сели в машину и толпой поехали на вечеринку по-альпинистски. Я была в предвкушении. Было безумно интересно поучаствовать в тематической встрече. Еще днем мы с мужем съездили в магазин, прикупили продукты. В чате сообщалось, что каждый с собой берет еду и напитки. Деньги мы собирали только за аренду домика. И вот ехать еще час, если верить навигатору. За рулем Марат. Я не умею пока водить машину, но муж уверяет, что и не буду, а то он посидеет от страха. Вообще он и так седой. По его мнению, я девочка-катастрофа, и посему за руль он меня не пустит. Сижу рядом. Сзади Серега, Таня и Миша. Конечно, в Михаилах-альпинистах можно слегка запутаться, но для справки, это не наш инструктор и не студент с нашего потока. В начале поездки мы весело галдели, но сейчас слышно только шум колес и спокойную музыку. За окном такие виды, припорошенные снегом елки, возвышенности. Снег вообще все вокруг делает сказочным. Юля прислала фото этих видов в общий чат. Она уехала с инструктором еще утром. Пишет. Настоящая зимняя сказка. И я согласна на все 100. Теперь же я дремлю. Думаю, доедем и сразу спать. А завтра с утра полезем на скалы. Через 3 часа мы были на месте. Температура -27. Вылезаем из машины и видим дом. Обычный деревянный деревенский дом. Даже 2. И они соединены между собой коридором. Пока искали место для машины, к нам выбежал пес, а следом и наш инструктор. Штаны в клетку, вязаный зеленый свитер и возбужденный взгляд. Я думала, что все уже спят, а тут вечеринка в самом разгаре. Мы зашли в дом, повсюду рюкзаки, каски, снаряжение, веревки. Ребята за столом, поляна накрыта, смех, споры, громкие разговоры. Мой сон как рукой сняло. Я почувствовала такой прилив энергии, что испугалась даже. Что же это? Зарядилась, как батарейка. Мы присоединились, сели за стол, поставив вкусности, которые взяли с собой, и бутылочку амаретто. Здесь были и знакомые, и незнакомые ребята, выпускники прошлых лет. И это было так классно — посмотреть еще на кого-нибудь, кто уже ходит в горы, кто уже альпинист. И как они выглядят, эти альпинисты. Так же, как и все. Это живые люди, очень свободные в общении, без ужимок. Контингент собрался что надо. Пока мы сидели, в домик забегали по очереди парни в полотенцах на бедрах. Они пришли из бани и зазывали присоединиться. «Боже, мне 35. Я что, голых мужиков не видела?» Сказала Надя в ответ на соблазнительный аргумент, что там обнаженные тела. «Да, та самая Надя, стальной ангел, мой идеал альпинизма». Я улыбнулась и обратилась к Марату. «Солнышко, пошли в баньку. Муж у меня любитель бани. Можно сказать, что только из-за нее и приехал в эту даль». Мы покинули стол и отправились во второй домик. Там бросили свои рюкзаки. Я надеваю купальник и смотрю на свои шрамы в отражении в небольшом зеркале. Удивительно, что оно тут есть. Сейчас пойду светить ими. Они действительно большие. И не скрыть их ничем. Рассматриваю возможность перекрыть татуировками, но, говорят, пока рано. Краска может поплыть. Надо дождаться, когда шрамы окончательно сформируются. Вот и жду. А пока стыдливо иду демонстрировать свои несовершенства. Навстречу выбегает девушка и поскальзывается. Пол обледенел. Обтягивающие лосины, резиновые тапочки, румяное лицо, блестящие глаза. Смотрю и думаю, что где-то ее видела, хотя память на лица у меня плохая. Она посмотрела на нас и решила предупредить. «Вы в баню?» «Да», — весело отвечаю я. «Вы только не пугайтесь». «Ну что случилось-то? Чего пугаться в бане?» Я была заинтригована. «Там сейчас ребята, которые много лет вместе, и они себя странно ведут. Я просто предупреждаю, чтобы вы нормально реагировали». С этими словами она убежала. А я вспомнила, почему мне эта девушка кажется знакомой. «Это же Полина». Третий инструктор из Пермской школы альпинизма. Здорово. Все в сборе. Мы идем по деревянному полу, покрытому льдом, и начинаем подниматься по крутым лестницам. Слышны шум, громкие крики, мат, музыка. Зашли в предбанник. Кальяны, одурманенные счастливые лица. Ну, и не страшно вовсе. «Привет». Мы поздоровались. Я сняла оранжевый махровый халат, который прихватила на память из фитнес-центра, и мы отправились попариться. Сидим и потеем. Дышать тяжело, запах березы и чего-то еще, чего не могу понять. Кто-то из ребят брызнул ароматические масла на раскаленные камни в бане. Эвкалипт, наверное. Как мы только влезли в эту маленькую парилку большой толпой. Сижу на нижнем ярусе, повыше-то совсем жарко, а передо мной бледные белые ноги и кожа какая-то неровная, с углублениями. Не могу понять, это искажение из-за тусклого света или что? Я старалась не пялиться на них, но не могла. Марат решил со всеми познакомиться. «Меня зовут Марат, это Юля». Рукой показывает на меня. «Как вас?» Ребята по очереди стали называть свои имена, а у меня память как у рыбки — 5 секунд. Поэтому я никого особо не запомнила. «Аня Маслова, может, слышали про такую?» — ответила девушка, на чьи ноги я неотрывно смотрела. «Маслова». Я задумалась. Кажется, я видела эту фамилию в таблице, в которую мы записывались, чтобы инструктор мог понять, насколько человек бронировать домик. «Это шрамы?» — не выдержала я. «Такая маленькая хрупкая блондиночка. Еще одна раненая птица, а такой сильный голос и проступающие мышцы. Я была восхищена». «Конечно», — ответила Аня. «А ты что хотела? Это драйтулинг, детка». Мне ответили, как будто я свой парень, хотя эту девушку я видела впервые. Меня немного подбодрило такое начало знакомства. Нам же часто придется видеться. Альпинистов немного. По сути, все друг друга знают. Чуть позже выяснилось, что Аня довольно колоритная и известная персона. Поэтому и спросила. Может, слышали про такую? Вполне оправданный вопрос. И да, с последствиями драйтулинга я уже имела честь познакомиться. Мне повезло, и шрама на брови не осталось, хотя мысленно я уже готовилась к этому. В этот момент я окончательно расслабилась и перестала прикрывать руками свой исполосованный живот. Никто не комментировал, не отпускал шуточек и не выражал интереса. А что это такое? Мы погрузились в общее состояние веселья и драйва. «Пошли», — говорит Марат. «Куда?» «Как куда? В снег?» Я выпучила глаза. «Купаться в снегу ты имеешь в виду?» «Ну, мало ли, я неправильно поняла. Лучше знать заранее. Хотя, может, и я знаю. Вряд ли в своих догадках ошибаюсь». «Конечно. После баньки в снег и обратно — кайф». «Ему кайф, а мне 5-ю точку морозить». «Ладно. Все равно не отстанет, пока не исполним его желание». «И это я еще ненормальная, ага». Мы выбежали на улицу к сугробам. Кто-то одиноко стоял и жарил шашлыки. Запах... Слюнки потекли. Но мы мешать не стали, отошли подальше. Марат взял в ладошку горстку снега и подошел ко мне. «Вау! Холодно, блин!» Он активно растирал мои руки, грудь и спину. После натер и себя, и мы весело ринулись греться. «Ну как оно?» — спросил кто-то из парней. «Супер!» — одновременно ответили мы и заскочили в парилку. Позже повторили процедуру, только молодой человек, который готовил шашлыки, решил мне немного помочь. Смотрю, девушка стоит и нежно натирает себя снегом. Как-то это не спортивно. Позже оправдывался он. Швырнул меня в сугроб. Ох, как обожглась! Такая криотерапия! Действительно отличается от натирания снегом. Минут через 40 пошли переодеться ко сну. За печкой стояла Даша, с ней мы знакомы, потому что вместе ходим на тренировки по ледолазанию. Она разделась до купальника, а там огромная татуха. По всему животу разветвлялись какие-то дугообразные черные линии. Они перекрывали шрамы, точно такие же, как у меня. «Перитонит?» — удивляюсь. «Ага. Аппендицит рванул. И вот». Она образно размахивала руками, изображая взрыв. «Но незаметно же? Человек, у которого нет шрамов, не заметит ни в жизнь. Но не я. Стою в замешательстве. Я старше Даши на пару лет. И вот две порезанные девочки, примерно одного возраста, в одном месте. Весь ужас, который со мной случился, был уже где-то далеко. Но оказалось, не одна я на белом свете такое пережила. А Даша вообще огонь, живая общительная девчонка. И не скажешь, что такое жесткое приключение у нее было. Собственно, по мне тоже. Она быстренько закончила переодеваться и убежала дальше веселиться. Вечеринка была в самом разгаре. Кто рано встает, тот неправильно понял. Спать пошли в 5 утра. И как только сил хватило так долго бодрствовать. Так ведь еще и вставать в 9, чтобы в 10 быть под скалами. Будильник прозвенел вовремя. Только кроме меня никто не проснулся. Наш инструктор тоже не собирался подниматься. И я тихонечко ходила, ставила чайник, и думала, а тем ли занимаюсь? Может, они еще 10 минут поспят и быстро соберутся? Но когда на часах было 10, я поняла, что восприняла все слишком буквально, будто в 10 надо стоять под скалами. Можно было и догадаться, после гулянья до утра никто не будет просыпаться раньше обеда. Да, добрались до скал только к часу, а может и к 2. По морозу, с красными лицами и заиндевевшими ресницами. Ноги нещадно замерзали, пальцы рук тоже. Но господа альпинисты везде умеют веселиться от души. Они бодро надевали кошки, брали ледовые инструменты и драйтулили. Лезли по скале с помощью этих инструментов. «Надевай кошки», — сказала Надя. Примечание. Кошки альпинистские. Металлические платформы с зубьями, надеваемые на подошву ботинок, обеспечивают безопасное передвижение по ледовому рельефу. Конец примечания. Я взяла кошки, и это был первый раз, когда я их держала в руках. И, наверное, по мне это было видно. Она взяла одну из них. «Надо отрегулировать размер под свои ботинки. У тебя какие?» Ее взгляд опустился на мои ноги. «А, у тебя летние». Тут я, конечно, была обескуражена. На днях специально прикупила ботинки потеплее, с подошвой потолще. А тут оказалось, что они летние. Но у альпинистов другая градация. Зимние — это вообще зимние. В них — на Эверест. А еще ботинки, которые не альпинистские, называют ботинками городского типа. Они быстро приходят в негодный вид, рассыпаются от нагрузок. Вот, видишь, здесь цифры. Пытала меня Надя. Не знаю, где уж она их видела. Кроме малюсеньких дырочек в металлической пластине, я ничего не могла различить, но кивала головой. Кошки надела и пошла к скале. Тут мысленно себя хвалю, что мы посещаем почти все тренировки по драйтулингу на ранчо, и поэтому нет неловкости. Марат на страховке, я лезу. И как? Плохо. Но это вообще полное. Нет, одни открытия. Лезть с инструментами по скале совсем не то же самое, что по зацепам. Я не могла найти опору и устойчиво поставить ногу. Муж стоял, смеялся, но подбадривал. «Давай, солнышко, ты почти долезла». «Ага, как же». «Нет, ну каков же гад». Я трепыхалась, как рыбка на суше, но выше 2 метра не осилила. Была вынуждена признать поражение и спуститься вниз. Я передала инструменты мужу, пусть покажет класс. Помощника на страховку не нашли, поэтому встала сама. И, как нас учила Аня, тренер по скалолазанию, встала под точкой страховки, чтобы в случае срыва меня не сильно дернуло. Марат полез, все было отлично, но потом срыв. Я взлетела вверх, как пушинка. У нас разная весовая категория. Он не упал, конечно. Ну и хорошей страховкой это не назвать. Ладно, все заняты, все равно никто не поможет. Повторили еще несколько раз, но не вышло. Результат тот же. Я взмывала в воздух. Мы от души посмеялись. Мой бараний вес его не удерживает. Примерно через полчаса освободился Серега и помог. Мы встали вдвоем на страховку, и Марат смог залезть. Потом мы замерзли и пошли греться в домик. Еще разок вышли на скалы и засели за стол. Стало тоскливо и грустно. Казалось, что все эмоции уже получены, и больше не хотелось продолжения. Сон на палатях и холодный туалет тоже угнетали. Давненько я не жила в деревне с минимальными удобствами. К тому же ситуация напоминала Новый год, когда пик праздника уже прошел, а ты сидишь за остатками салата, сонный и потерянный, и пытаешься еще веселиться. «Я уезжаю с Надей», — предупредил Серега. Он приехал с нами, но уезжает с Надей. Я грустно и завистливо на него посмотрела. «Я тоже хочу домой». «Так поехали». И почему мне не пришла эта мысль первой? Нас же никто не заставлял оставаться тут еще сутки. Мы быстро собрались, предупредили Таню и Мишу, они с нами в машине приехали, что хотим уехать. Они нашли, с кем вернуться, и мы поехали домой.